конце концов, он не для этого сюда ехал. Он ехал на фиесту, как жизнь назад, ибо минувшие с его первой великой фиесты годы вместили целую жизнь, и не только его собственную, но и мира. И поколение сыновей, опередив отцов, уцелевших в Первой мировой войне, сошло в братскую могилу Второй мировой. Но опять, как ни в чем не бывало, зазвенит Памплона своей ярмаркой, прольется кровь быков и кровь человеческая во славу бесцельного и благословенного мужества. Хорошо, что Памплона остается Памплоной. Может, это самый верный залог того, что Франко не вечен, что его режим такой прочный в своей безнадежности и такой безнадежный в своей прочности, лишь черная страница в исторической жизни народа, который в основе своей остается все тем же добрым и жестоким, суеверным и беспечным, храбрым, гордым, честным, на редкость мужественным и вместе с тем приученным подчиняться силе и живым, живым вопреки всему живым. И Памплона его не подвела. Все было, как в старое доброе время. Та же великолепная, брызжущая весельем, самозабвенная лихая толпа, орущая песни до хрипоты, ночь напролет отплясывающая рио-рио, подставляющая спины возбужденным быкам, когда их гонят по узким улицам из стойла к цирку, полупьяная, воняющая потом, чесноком и дешевым вином, задиристая и добродушная толпа, не думающая ни о чем, кроме праздника, и напрочь забывшая о маленьком злом и всесильном человеке, пытающемся остановить время. А потом началась коррида, и свершилось явление Орантеса. И Клифтон понял, что стоило прийти в этот мир лишь ради того, чтобы увидеть Хосе на арене. Его ките было верхом совершенства. С мулетой он работал безукоризненно и убивал с таким изяществом, что хотелось стать быком и получить этот наисовершеннейший удар в загривок. Он был лучше своего отца, лучше всех на свете. На памяти Клифтона никто не работал так близко к быку на пределе риска, так бесстрашно и легко, даже Бельмонте поры расцвета. Но что там много говорить? Он был как Гойя, как Лев Толстой, как Сезанн, как Джо Луис, как Димаджио, как самые великие в человечестве. Остальные матадоры в подметки ему не годились. Это чувствовала даже малосведущая публика. Клифтон сразу понял, что настоящие знатоки корриды выбиты гражданской войной. И с этой, и с той стороны. Удивляться тут нечему. Война уничтожает в первую голову лучших мужчин. А потом пришел Маноло и развратил зрителей своими трюками, не имеющими ничего общего с честной работой. Наверное, он был великим матадором, но от него ждали трюков, поскольку он умел их делать, и он пошел на поводу у толпы. Маноло блестяще имитировал опасность, но обманывал быка, а не побеждал, раскрывая, чего тот стоит. Он обманывал зрителей, которым грош цена. Ко всему еще быков ему готовили, им спиливали кончики рогов и тем лишали опасных локаторов. Вызвав Маноло, юный бергамин заставил его отказаться от трюков и посадил на рога. А заняв место Маноло, бергамин воспользовался многим из арсенала своего предшественника. Их бездарные подражатели и последователи вовсе развратили публику. Клифтон никогда не видел, как работает бергамин, недавно вернувшийся на арену, но чувствовал, что его стиль ему не понравится, оставит холодным, сколько бы мастерства тот ни проявлял. Так оно и оказалось впоследствии, так или почти так. В Орантесе, считал Клифтон, возрождалась классическая, честная, благородная и бесстрашная манера старых мастеров —